Глава 16. Конюшня была забыта. Я уставилась на процессию. Куда ведут аса и зачем? Ладони двух шедших сзади лордов лежали на рукоятках мечей, будто они ждали неприятностей или сопротивления. Идущие впереди директор и математик были сумрачны, как тучи перед грозой. Лицо самого Аскани казалось невозмутимым. Но то, что он сказал о прибое, получается, аса уводит, и он не думает, что сможет вернуться? Не понимаю. Ведь я точно знаю, что он искал в Серебряном Нарвале убежище и не хотел покидать школу. Выходит, его заставляют. Но кто? И как? Если я не узнаю сейчас, то не узнаю уже никогда. И это не даст мне жить спокойно. Есть поговорка, что если ты кого-то спас, то берешь на себя ответственность за жизнь спасенного. Я не считала, что лорд Ансаби чем-то мне обязан за то, что я вытащила его из реки. Я же вообще ныряла не за ним, а за незнакомой девушкой. Но сейчас, глядя на холодное, замкнутое лицо моего соседа по парте, я понимала, мне не все равно. Я маленькая и слабая, и привыкла защищаться самым простым способом – убегая. Но сейчас я должна была сделать что-то другое. Сильно ущипнула себя за руку и подскочила сбоку к директору. «Лорд Ярби, вы срочно нужны! Там такое случилось, пойдемте быстрее!» Директор вскинул на меня удивленный взгляд. «Что произошло, Тим? Я должен показать это очень быстро!» И сделала то, на что бы никогда не решилась раньше. Потянула директора за рукав вверх по лестнице. Тот явно удивился, но двинулся следом за мной со словами. «Лорды, прошу подождать буквально минуту. Похоже, в уверенном мне учебном заведении произошло нечто непредвиденное. Вернусь, еле как возможно, быстро и сам провожу вас до выхода из школы». Лорд Дерек взглянул на меня и кивнул. Двое незнакомцев недовольно переглянулись и замерли, не отпуская рукояти мечей. Я перла, как лосось на нерест, пока не дотащила директора до тамбура третьего этажа, где нас никто не мог слышать. «Тим, что ты творишь? Я же вижу по ауре. Ты солгала!» «Лорд Ярби, Аскани уводят из школы, да? Ему нельзя уходить. Его там убьют!» «Это не твое дело, Тим. И мы ничего не можем сделать!» Голос лорда Ярби звучал расстроенно. «Лорд Ансаби сам подставился, и я не в силах помочь ему». «Что он сделал? Скажите!» «Ну ладно, все равно скоро это перестанет быть тайной. Вчера вечером лорд Ансаби совершил нападение на леди Тер Катари». «Нападение?» — обалдела я. «Чтобы Аска не напал на какую-то леди? Чушь какая! Он же от них шарахается! А Катари это кто? Петра, что ли? Бред сивой кобылы!» Леди Катари сегодня утром в ратуше сделала официальное заявление, воззвав к суду чести герцогства и тем самым передав происшествие инстанции светской юрисдикции. У нее есть свидетель, который встретил леди сразу после того, как та покинула комнату лорда. Таким образом, дело выходит из нашей компетенции. Будь бы лорд Ансаби обыкновенным учеником, мы разобрали бы этот случай сами, но он герцог. Пусть пока и несовершеннолетний. И что будет? Не знаю. Возможно, ему придется жениться на девице. Я понимала, что говорит директор мне не все. Ты узнала, что хотела? Я должен вернуться к обязанностям. Но что-то из сказанного было важным. Что же? Размахнувшись, дала себе кулаком по лбу. Соображай же! Тим! Лорд Ярби был изумлен. Вот! Я чуть не подпрыгнула вчера вечером. Но вчера вечером Аскани был в своей комнате до самого сна. И он не мог ни на кого напасть. Я видела! Уже повернувшись ко мне спину, лорд Ярби резко развернулся. «Что значит, ты видела?» Сбивчиво, торопясь, пока он не ушел, начала объяснять, в чем дело. «Я вижу, точно чувствую положение людей и других живых существ в пространстве вокруг меня. Секунду!» — прикрыла глаза. «Внизу двое с мечами стоят неподвижно. Лорд Аскани отодвинулся к стене, а лорд Дерек подошел к окну. А по коридору сюда кто-то идет. Сейчас выйдет!» Дверь на этаж распахнулась, и в проеме появилась Агата. Взгляд директора стал острым. «Так, а теперь четко и аккуратно расскажи мне, что именно ты видела вчера. Моя комната расположена прямо над той, где живет лорд Ансаби. Когда я открываю восприятие, я его чувствую и вижу, где именно он находится. Вчера моя соседка Брита пошла в учебный корпус на субботнюю вечеринку с танцами. Я осталась одна и села за химию. Лорд Ансаби был в своей комнате. Потом к нему кто-то пришел, но Аскани не нападал на гостя, наоборот». Казалось, он убегает от него. Затем они какое-то время сидели невдалеке друг от друга, там, где у меня стоит стол. Наконец, гость ушел. Лорд Ансаби не выходил из комнаты до ночи, а гость не встретил никого, пока не вышел на лестницу. Я следила. Посмотрела в серые глаза лорда Ярби и добавила: «Клянусь моей жизнью и моей магией, что говорю правду». «Тим, ты молодец. Теперь у меня есть повод повернуть все по-нашему. Но тебе придется дать официальные показания. Ты готова?» «Боюсь. Очень боюсь. Если начнется расследование, может обнаружиться, что я никакая не Терсани. Но если промолчу, а Аска не окажется в беде, это будет 100 крат хуже». «Да, я готова». «Отлично, иди за мной». «Уважаемый лорд, действительно произошло нечто непредвиденное». Голос директора был невозмутим. «Прошу вас всех следовать за мной в учебную часть, где мы продолжим разговор. Выяснились новые обстоятельства, и пока лорд Ансаби не может покинуть территорию школы». Меченосцы прищурили глаза. «Нам дан приказ! Ваша обязанность поступать в соответствии с законом, лорды. Вы согласны?» «Ух ты! Таким я нашего лорда Ярби еще ни разу не видела. А мне-то казалось, что он рычит на перекличке». Один из мужчин попытался вынуть меч из ножен, но тут же с воплем выпустил рукоять и стал дуть на ладонь, будто обжегся. Полчаса спустя в креслах, стоящих вдоль стен в учебной части, расселись все заинтересованные лица. В одном углу пристроилась всхлипывающая Петра с утешающим ее пожилым лордом в бархатном синем костюме и с небольшой седой бородкой. В противоположном, с замкнутым холодным лицом и в привычной позе замороженный истукан со скрещенными на груди руками и вздернутым подбородком сидел мой сосед по парте. Я забилась в третий. Кроме нас в комнате присутствовали директор Ярби, лорд Дерек Терлин, Сианурк с непривычно умным лицом и те двое с мечами. Лорд Ярби оглядел присутствующих. «Буду рад сообщить, что дело проясняется. Появился еще один свидетель происшедшего». Замолчал и оглядел собравшихся. На лицах Петры и ее спутника радости от чего-то не наблюдалось. Аска не напрягся, на его лице промелькнул и погас отблеск надежды. Остальные, кроме математика, стали переглядываться. Напоминаю, что речь идет об учащихся школы «Серебряный Нарвал», детях, которые одарены магическими способностями. Если бы не то, что заявление леди Петры было подтверждено уважаемым лордом Аном, а у лорда Ансаби, наоборот, не было ни одного удостоверяющего его невиновность свидетеля, произошедший прискорбный случай должны были бы разбирать маги-менталисты, дабы выявить истину. Так складывалась ситуация всего час назад. И я, согласно закону, готов был передать моего ученика, лорда Аскани и Рату Терансаби, герцога Сайгирн, под юрисдикцию суда чести герцогства. Но сейчас обнаружился новый свидетель, показания которого противоречат рассказу леди Петры. Потому я настаиваю на проведении магического расследования. «Вы не можете так поступить. Лорд Ансаби должен ответить за содеянное». Пожилой в синем бархате резко вскочил, его лицо исказилось от гнева. «Могу, лорд Ан, и вы это знаете. Свидетельство вашего мага не будет принято лордами герцогства. А вот это зависит от того, кем будет тот маг». На лице директора блеснула усмешка. Он обратился к математику. «Дерек, тебе удалось связаться?» Лорд Лин чуть склонил голову на бок, улыбнулся. Вытянул из-под воротника амулет, сжал в изящных пальцах. «Сейчас!» Я смотрела во все глаза, ожидая, что же произойдет дальше. Посреди комнаты над красным ковром воздух заколыхался и сгустился, превратившись в темное зеркало. Сначала из него высунулась рука в черном рукаве, пошевелила длинными белыми пальцами, исчезла. А потом через зеркало, как из двери, шагнул незнакомец, одетый в просторную черную мантию непрезентабельного вида. Молодой шатен, на вид лет 20 с небольшим. Худой, будто состоит из одних острых углов. Коротко стриженный, волосы над лбом и на макушке топорщится гребнем. Карие умные глаза. Кривой нос с горбинкой, кривоватый рот, и что меня добило, веснушки. И вот это, на встрепанную ворону, похожее лорд и маг, огляделся. Небрежно помахал кистью руки в общем приветственном жесте. Сфокусировал взгляд на математике. «Дерек, что-то случилось? Опять не сходятся выкладки для той статьи о приливных силах при расчете телепортации на большие расстояния? Ты немного не вовремя, но 10 минут у меня, думаю, есть». Лорд Ярби кашлянул, привлекая внимание. Позвольте представить всем присутствующим придворного мага императорского двора, члена магического совета империи, герцога Шона Тердейла. Репутация герцога безупречна. Думаю, его суждение устроит и лордов, и магов. Этот в черной рясе герцог? Ой! Лорд Ярби продолжил. Герцог, прошу прощения, что оторвали вас от государственных дел, но нам нужно ваше вмешательство и правосудие. Один из учеников вверенной мне школы, лорд Ярби сделал жест в сторону застывшего, как мраморная статуя Аскани, был обвинен в изнасиловании вот этой леди. Она тоже учится в моей школе. Лорд Дейл поднял длинный палец, призывая к молчанию. Шагнул к лорду Ярби, уставился тому в глаза. Через несколько секунд сказал: «Ага, понял. Сейчас разберемся». И помчался кругом по комнате. Остановился около Аскани, нагнулся нос к носу. «Этот никого не насиловал. Он вообще девственник. И правильно, так и надо. Но 7 покушений за последние 3 года? Идете на рекорд, молодой человек!» Аскани открыл рот, чтобы ответить, но герцог уже переместился к Петре. Заглянул ей в глаза, поморщился. «Врать? Нехорошо». И, повернувшись ко всем, озвучил: «Лжесвидетельство. Да, она действительно не девица. Но тот...» — ткнул пальцем в сторону Аскани. «Тут ни при чем. А типа, с которым она спит уже больше года, зовут... зеленый камзол из камки, лицо как топор... лорд Блие! Фу, нашла с кем! Итак, ей обещано замужество и денежное вознаграждение в 500 золотых, если она сумеет переспать с лордом Ансаби или выманить его за границы школы, а лучше и то, и другое. Для того она в школу и поступила». Петра стала пунцово-красной. Сине-бархатный рядом хватал ртом воздух. «А, еще одна забавная штучка!» Лорд Дейл поднес раскрытую ладонь к груди Петры, и в руку ему буквально скакнул медальон. «Искажает ауру! У самой леди никаких магических способностей и в помине нет!» «Так, а кто дал ей такую игрушку?» «Ты?» — палец уперся в нос синего. Тот стал багровым. Герцог посмотрел на директора. «Это у вас были чудеса при приеме адептов? Похоже, придется все же разобраться с вашей мэрией». Сосредоточился, потом кивнул. «Будет сделано. Я могу идти?» «О, еще нет!» Острый взгляд мага остановился на мне. Я не успела ахнуть, как оказалось, что карие выпуклые глаза смотрят на меня в упор. То, что он говорил, звучало прямо в голове. Губы лорда Дейла не шевелились. «Молодец, что не испугалась. Контрольная сеть, значит? И додумалась до этого заклинания сама? Ну-ка, покажи. А почему делаешь так? Это же неудобно. Смотри, объясню, как надо. Зеленые огоньки — это люди с обыкновенной аурой. По ним масштабируешь остальных. Сознание само распознает отклонение, и ты станешь легко различать людей разных рас, зверей, птиц. Гляди, пространство в представлении герцога Дейла было расчерчено тонкой трехмерной координатной сеткой, по которой двигались зеленые и желтые огоньки разной яркости и оттенков. Действительно удобно. Я без спросу чуть расширил твои каналы восприятия. Так прогресс пойдет быстрее». Продолжил тот, кто звал себя Шоном. «Сделал бы и больше, но она не советует». Герцог повернулся и махнул рукой куда-то в стену. Я попыталась сориентироваться по сторонам света. Юго-запад? Может быть, Лоран? Он тепло усмехнулся. «Не Лоран. Да растешь, узнаешь. Может быть, но дам тебе один совет и один подарок. Сначала слушай совет. Не все мужики сволочи, как видишь сама. Не все девушки белые голубки. Смотри на человека, а не на его пол. И не строй жизнь на ненависти. Да, и больше медитируй. Ты не дорабатываешь. А теперь подарок». Шон отодвинулся от меня, щелкнул пальцами, и на уровне его плеча появилось еще одно зеркало портала, маленькое, размером с форточку. Макс с сомнением на него посмотрел, пошевелил носом и сунул в эту дыру в пространстве руку в широком черном рукаве по самое плечо. Со стороны казалось, что конечность просто отрезала. Герцог немного подергался и вынул руку назад. Портал с тихим хлопком исчез. В ладони мага лежал черный прозрачный осколок. «От луны отковырял», — пояснил Шон. Уставился на камень. Тот потек под требовательным герцогским взглядом, принимая плавные обводы. «Так пойдет. И вот еще...» Ткнул в камень пальцем, отчего в том образовалась дырка. Я смотрела, открыв рот. Он колдовал, как дышал. Магия была у Шона в крови. Он сам был магией. Пока хлопала глазами, Шон извлек откуда-то шнурок, продел в проверченную пальцем дырку и протянул результат своих трудов мне. «Носи, Если буду нужен, позовешь». Пока я надевала кулон на шею, Шон успел вручить сварганенный им свиток с официальными результатами расследования своей подписью и имперской печатью лорду Ярби и посоветовал тому гнать этих, кивок в сторону рыдающей Петры и синего типа с территории школы, вон. Потом перебросился несколькими словами с лордом Дереком, что-то про дискретные преобразования чего-то куда-то. Лицо математика после этого диалога озарилось светом, а глаза уставились в неведомые нам дали. Напоследок Шон подскочил к ошеломленному Аскани, хлопнул того по плечу, выдав «держись», и подмигнул мне. После чего смерч в черной рясе, звавшийся герцогом Шоном Тердейлом, исчез в портале. А я поняла, что всегда буду любить этого человека. И мне глубоко наплевать, что он мужчина. Несколько минут все ошеломленно молчали. Первым пришел в себя лорд Ярби. «Ну, все выяснилось. Вас, кивок в сторону Петры и второй в сторону меченосцев, прошу немедленно покинуть территорию Серебряного Нарвала. Заявление о мошенничестве при поступлении и лжесвидетельстве будет передано в суд чести завтра утром». Петра прекратила рыдать. Лицо стало из сине-белым. «Но вы же сами обратились туда», — недобро усмехнулся директор. «Теперь правосудие должно быть совершено. Сианорк, прошу тебя». Взгляд директора остановился на молчавшем всю дорогу физкультурнике. «Проводи лордов и леди на выход. Немедленно». Математик, сославшись на то, что он должен записать полученное от Шона откровение, тоже умчался. Мы остались в кабинете втроем. Лорд Ярби, Аскани и я. Я вертела в пальцах подаренный кулон. Невозможно было поверить, что меньше 10 минут назад этот камушек был частью Луны. Аскани молчал, сидя в своем углу. Потом поднял глаза на лорда Ярби. «Спасибо. Вы спасли меня». «Не я», — усмехнулся директор. И перевел взгляд на меня. «Она! Молодец, Тим! Очень быстро сориентировалась. Без твоего свидетельства мы бы так легко не отделались. Ладно, мне надо написать отчет о происшествии и требование о наказании за лжесвидетельство. Вам скажу следующее обоим. За ворота школы ни ногой. Сейчас посидите тут. Дверь я закрою снаружи. Поговорите. Здесь вас никто не услышит». Директор в последний раз окинул нас взглядом и вышел вон. Щелкнул замок в двери. Аскани поднял на меня глаза. Неуверенно улыбнулся, встал и пересел в кресло рядом с моим. «Я думал, мне конец». «Спасибо». 7 покушений за 3 года — это правда?» — отозвалась я. «Да». «А что ты сказала лорду Россу?» «Правду. Я знаю, что ты ее не трогал. Я могу чувствовать людей вокруг. И я видела вчера, пока делала химию, как ты бегал от нее по комнате. Потом вы сидели рядом, а затем она ушла. Одна, спокойно. Герцог Дейл сказал, это заклинание называется контрольная сеть». Она просила помощи с физикой и математикой. «Да ты видела наш разговор? Вчера пришла с тетрадкой и вопросами. Я обалдел, когда она, войдя, плюхнулась на кровать и предложила присесть рядом». Замолчал. «Тим, да, я тоже тебя вижу. Ты поэтому повторяешь мои движения, нет? Мне казалось, что слишком много совпадений». «Кратчайшее расстояние, вертикаль», — улыбнулся Ас. «Быть ближе ты не даешь. Ты даже по имени меня за все время ни разу не назвала. Как будто тебе противно. Ты меня ненавидишь, да? Но сейчас ты меня снова спасла. Я не знаю, что думать». «Так я не представляю, как тебя звать». «Аскани, можно так. Или сократи, как тебе нравится». «Аскани, я тебя не ненавижу. Просто ты парень. А все парни для меня враги по определению. Как волки для зайца, понимаешь? Не бывает добрых волков, и нет волков, которым можно верить. Прости, я не хочу об этом говорить». «Я не парень и не волк», — вздохнул Ас. Темные глаза насмешливо блеснули. «Ближайшие 6 лет я огурец». «Как огурец?» — не поняла я. «Мерин. Для девиц безопасный и бесполезный». «Но чего, спрашивается, зубы скалит?» «Ас, я должна извиниться». «За что?» «Когда ты говорил, что за тобой следят, и обвинял, что меня подослали, я решила, что ты псих. А оказалось, ты был прав. И я бы на нее никогда не подумала. Она была такой милой и красивой. Ты можешь мне сказать, кто на тебя охотится?» «Но ты уже по уши в этом деле. Все просто. Прибить мою голову к стене над камином в гостиной мечтают мой отчим и его вторая жена. Если я умираю, Мой отчим, лорд Барак-Этер-Бартоломе, чистокровный человек, становится герцогом Сайгирн. При этом я не могу просить убежище в Лоране, потому что обязательным условием наследования титула и вступления во владение является то, что я должен расти в герцогстве и до совершеннолетия не покидать его границ». «И ты решил поступить сюда? Потому что твой отчим не имеет тут никакой власти? Как раз на 4 года до 18?» «Именно. Даже притащил своего коня. И наивно возомнил, что раз уж сумел добраться, то в безопасности. Расслабился. Эх!» Ас замолчал. А я неожиданно задумалась, чего стоило ему сохранять спокойствие, достоинство и невозмутимое лицо, выслушивая лживые обвинения в изнасиловании и зная, что в конце пути его, скорее всего, убьют. «А что тебе сказал герцог Дейл?» — прервал затянувшееся молчание Ас. «Похвалил. Дал заглянуть в себя. Он необыкновенный, как космос. Научил, как правильно смотреть на людей в контрольной сети. И дал наказ больше медитировать. Сказал, что я не дорабатываю». «Ничего себе! Ты ему понравилась. Скажи, ты все еще не хочешь, чтобы я помогал тебе занятиями?» «А ты хочешь?» «Хочу. Для меня важно добиться всего самой, понимаешь? Доказать себе, что я могу. Ты права и не права». «Это как? Ну вот объяснение лорда Дерека на уроках математики ты же не считаешь помехой твоей самостоятельности?» «Нет. А что? А с чего ты взяла, что мои будут тебе мешать? Потому что я не ношу мантию до пола, не называюсь педагогом? Если я хоть немного помогу тебе с основами, ты сможешь за то же время выучить больше и стать сильнее. Ведь именно это твоя цель? Или твоя гордость не позволяет взять от меня даже такую малость? Я тебе настолько неприятен?» Бесстрастное прежде лицо исказилось страданием. Протянула руку и дотронулась пальцами до его щеки. Гладкое, как девичье, и холодное. «Я не обещаю, что смогу, но давай попробуем. И, Ас, я очень за тебя испугалась, когда увидела, что тебя уводят. А когда ты отдал мне прибои, поняла, что все совсем плохо». Он накрыл мою руку ладонью. «Можно? Не убирай, пожалуйста». Теперь я знала, о чем он говорил. В кончиках моих пальцев, которые сжимала его ладонь, бился пульс. И я не могла понять, чей он. Вернувшийся лорд Ярби подвинул кресло и сел напротив нас. «Аскани, я отметила, что сейчас директор обратился к Асу просто по имени, как ко мне. Мне жаль, что такое происходит. Ты держался молодцом, но, повторяю вам обоим, с территории школы без моего разрешения и назначенного мной сопровождения ни ногой». Я попробовала поднять руку. «Тим, что?» Серые глаза директора уставились на меня. «Лорд Ярби, мне нужно на рынок. У меня нет зимней обуви, недостает теплых вещей. И тетради кончаются». «Ясно. Недельку потерпишь? В следующее воскресенье организую. Сегодня уже поздно, вот-вот темнеть начнет. Сейчас отправляйтесь на ужин, а то останетесь голодными». Пока шли к столовой, молчали. Потом Аскани искоса взглянул на меня, улыбнулся. «Знаешь, я тебе соврал». «Как?» — захлопала глазами я. «Я не выкинул ни твою шапку, ни чулки. Просто отдавать не хотел. И не проси, не верну». И с вызовом посмотрел на меня. Я отвернулась в сторону, чтобы спрятать улыбку.